Заботливый хранитель. Письмо к конференции музейных экспертов в Риме. 1930 год. Очень рад был получить ваше любезное приглашение высказаться на конференции в Риме, устроенной Институтом международного интеллектуального сотрудничества. К моему сожалению, успешные работы не позволят мне лично участвовать на конференции. Но мне хотелось бы выразить некоторые мысли, входящие в программу обсуждений. Эти мысли мне представляются не только нужными в жизни современного искусства, но и неотложными. В течение последних лет охранение художественных сокровищ строится на новых методах, на которые мы должны обратить серьезное внимание и относиться к ним очень осторожно. X-лучи, этот новый мощный фактор, внесен в исследование художественных произведений. Конечно, мы восхищаемся новыми возможностями, представляемыми наукою в искании истины, но мы должны быть уверены, что этот новый метод с течением времени не даст нежелательных последствий на состояние красок и других материалов художественных произведений. Не сомневаемся, что могущественные X-лучи произведут какие-то последствия, может быть, благоприятные, но может быть и разрушительные. Но даже высшие авторитеты не в состоянии удостоверить, какие последствия вызовут эти новые лучи. Одно ясно, что никто не будет утверждать, что эти лучи абсолютно нейтральны и не производят никакого воздействия. Слишком короткое время со дня открытия X-лучей, чтобы позволить судить о их конечном воздействии. Конечно, никто никогда не хотел изобретать вредные пигменты и лаки, и все же мы, к сожалению, удостоверяемся, что многие из этих так называемых улучшений в течение веков дали самые плачевные последствия и погубили жизнеспособность многих мастерских созданий. Конечно, вовсе не значит, что мы должны окаменеть в старинных методах, лишая себя возможности новых приближений к истине. Все должно эволюционировать. Среди этих новых полезных предприятий мы считаем лабораторию, устроенную в Лувре. Благодаря посвященной инициативе и энергии господина Генри Верна, в ней могут быть исследуемы и проверяемы новые методы и открытия. Могу всеми силами приветствовать это полезное учреждение. Могу пожелать, чтобы подобные лаборатории для исследования новейших научных открытий были бы учреждены во всех странах. Так мы можем исследовать воздействие климата и всех местных пигментаций, так же, как и применение техники, созданных исключительными условиями местности. Также необходимо, чтобы работы подобных лабораторий были координированы и был установлен точный обмен их результатов. Также точно нужно, чтобы были предприняты долговременные опыты. Без сомнения, человеческая жизнь недостаточна для выяснения последствий различных нововведений, но для будущего, рано или поздно, необходимо начать эти координированные опыты, которые дадут свои благоприятные последствия лишь для будущих эпох. Мы должны примирить новейшие открытия с опытом давних веков, которые донесли до нас памятники искусства сохраненными и таким образом заслуживают полного внимания. Например, мы знаем, что очищение масел и прочих препаратов производилось многолетними процессами. Также точно приготовление старинных лаков и олифы иконописателей, так же, как и особый выбор качеств досок, уже не говоря о самих порошковых красках. Все эти, так внимательно осознанные нашими предшественниками, условия обязывают и нас с осторожностью отнестись к современным методам. Если конференция согласна с предлагаемой мною координацией лабораторий для исследований при музеях, я бы мог предложить сотрудничество нашего музея в Нью-Йорке в этой полезной музейной ассоциации. Само назначение Института интеллектуальной кооперации как бы предуказывает уже зачаток этих осознанных и объединенных работ. Таким образом, может создаться для будущих поколений еще один вид плодотворного сотрудничества. Кроме усовершенствования технических средств, нужно принимать во внимание еще один вопрос чрезвычайного значения. Вопрос об обмене художественными произведениями и о посылке художественных сокровищ на иностранные выставки. Этот вопрос вызывает очень существенное размышление. С одной стороны, каждый понимает, что истинное международное понимание лучше всего создается на почве искусства и науки. Ничто в нашем мире не может сравниться с этими созидателями сердечности и мирного энтузиазма. Но с другой стороны, мы не должны забывать об опасностях, сопряженных с перевозкой художественных сокровищ. Кроме опасностей транспорта как такового, несмотря на все лучшие предосторожности, мы знаем, что произведения искусства, как живые организмы, разделяются на кочевников и оседлых. Как ни странно, но произведения, которые волею судьбы сделались кочевыми, гораздо легче переносят путешествия, нежели те, которые веками сохранились в одном месте. не встречаясь со случайностями жизни. Сколько раз мы удостоверялись в зловредных последствиях перевозок, когда создавалась настоящая болезнь произведения. Сколько раз мы огорчались непоправимыми последствиями перевозки художественных произведений через океан. Несмотря на толстые доски, несмотря на паркеты, картины лопались и выгибались. Эти последствия вызывали всегда нежелательную операцию переноса на новый холст или проглаживание поднявшихся мест. Все вещи, наклеенные на дерево, поднимаются пузырями. Такие же несчастья окружают и деревянные скульптуры, и резьбу по кости. Подобные разрушения ни одно страховое общество не может покрыть. Также, кроме мыслей о сохранности самих произведений, мы не должны забывать и полезное соображение о развитии туризма, развитие которого, оставляя произведения нетронутыми на местах их долговременной жизни, несет за собой поучительное и ничем не заменимое ознакомление с условиями, окружавшими само зарождение художественного произведения. Все хранители художественных сокровищ знают то прискорбное чувство, когда вверенное им произведение подверглось неисправимой порче. Мы знаем, сколько справедливых сожалений сопровождают каждую перевозку художественных произведений. Необходимо особое соображение для выбора этих вестников народного единопонимания, принимая во внимание не только их физическое состояние, но и внутреннюю ценность и всю прежнюю их жизнь. Согласительные исследования музейных лабораторий, выше предложенных, будут полезны во всех отношениях. Было бы особенно полезно узнать мнение конференции об этом предмете, в котором, повторю, наши учреждения были бы очень рады сотрудничать на общую пользу.